Долгая дорога домой 2. Глава 1. Несмотря на веру в мою удачу, к охоте на жрачей готовились очень серьезно. Для охоты были куплены специальные стальные рогатины и клевцы. Обычным топором среднему ратнику было не по силам прорубить природную броню твари. Не забыли и про специальные особо прочные сети. По плану сначала тварь нужно было опутать сетью, лишив подвижности, а потом вдвоем-втроем удерживать на одном месте рогатинами, пока остальные не забьют монстра клевцами. На мой взгляд, план был слабоват, особенно если учесть размеры твари. Взрослый жрач представлял из себя двуного прямоходящего монстра 2,5 метра роста и весом за 300 килограммов, и все это было покрыто сверхпрочной костяной броней, усеянной шипами. При этом тварь обладала исполинской силой и невероятной живучестью. Правда, была довольно медлительна и туповата. Еще одна неприятная особенность монстра – заключалась в его стайности. Некоторые стаи под руководством страх самцов могли насчитывать до нескольких десятков взрослых особей, но обычно такими стаями занимались богатыри со своими командами. Но обычно средняя семья состояла из взрослого самца, пары самок и нескольких детенышей, которые в зависимости от возраста, тоже могли быть опасны. Бродить неделями по княжеству и прилегающим пустошам я не хотел, поэтому просто обошел все охотничьи команды и каждый предложил рубль за информацию о молодой семье жрачей. И получил 5 верных наводок. В обман я не верил, так как подобная торговля или обмен информацией между командами было привычным делом. Потратив 5 рублей, получил 5 адресов, которые с помощью Трофима нанес на карты, которые пришлось отдельно покупать в лавке, еще минус 4 рубля. Кстати, карты княжества нельзя было купить без особого разрешения, но я нагло воспользовался родственными связями, и один влиятельный человек мне такое разрешение дал. А него же получил для себя и своей команды военную скидку на товары в оружейной лавке и услуг госпиталя. Вечером перед походом мы собрались всей командой в снимаемом домишке у стены и принялись обсуждать, куда идти. Вот тут у серой гряды живет 3 жрача, самец с 2 самками, без детенышей. Потыкал пальцем в мою карту Трофим. До нее 3 дня топать. Недовольно возразил Егор, наш главный следопыт и стрелок. Тогда жадные болота. Расстояние, конечно, тоже, зато кроме 4 тварей, можно для алхимиков еще и кроворезку пособирать. Рискованно. На этот раз не согласился бородатый Федор. Там же румы руду копают, а ну как нарвемся. А больше и нет вариантов. Остальные 7 от 7 голов начинаются, нам там ни хер делать. Порвут как тузик грелку. В итоге выбрали серую гряду. По лицам охотников, я понял, что почти никто не в восторге от идеи охотиться на жрачей, тем не менее отказавшихся на было. На рассвете мы покинули Андреевку и направились на запад. Если бы мне кто-нибудь на земле сказал, что за 3 дня можно не особо напрягаясь преодолеть 350 километров, никогда бы не поверил. Тем не менее 3 дня спустя мы стояли на холме, разглядывая невысокую горную гряду, уходящую куда-то вдаль. Все видимое пространство до самой гряды было усеяно скалами и валунами, местами из бедной ржавой почвы торчали чахлые стволы карликовых деревьев. Так, все собрались, мы на охотничьей территории жрачей, так что держите рогатины наготове. Медленный поход между камней с ежесекундным ожиданием нападения монстра из-за любого валуна выматывал, и уже час спустя я забил на осторожность в надежде, что в случае чего, моя интуиция меня предупредит. В отряде были еще не в курсе, что кроме удачи, я еще известен и своей чуйкой, поэтому посматривали на мою беспечную походку с удивлением. Минут через 20, я ощутил легкое беспокойство, постепенно перерастающее в тревогу, еще через несколько минут почувствовал, как нечто опасное приближается к нам с 2 сторон сразу. Остановившись, толкнул Трофима кулаком в плечо и молча ткнул пальцем сначала в одну сторону, а потом в другую. К счастью, у нашего лидера хватило ума понять мою пантомиму и не задавать глупых вопросов. Остановив отряд, быстро перестроил людей, так чтобы отражать атаку с 2 сторон сразу, и буквально через полминуты из-за кучи валунов выпрыгнула черная человекоподобная фигура с неестественно длинными руками и бросилась на охотников. 2 бойца шагнули вперед и, уперев длинные рогатины в землю, остановили тварь. Несмотря на вес монстра и скорость, стальные лезвия рогатин совсем не глубоко погрузились в ее плоть. Вытянув длинные 3-полые лапы, тварь с глухим рыком потянулась к охотникам, с трудом удерживающие рогатины. Федор, подскочив сбоку, набросил на монстра сети, выхватив клевец, попытался пробить покатый череп чудовища. Тварь немедленно среагировала, рванув в сторону и распахнув пасть, усеянную пилообразными клыками, чуть не вцепилась в замешкавшегося Федора, но запуталась в сети, вскинув арбалет, всадил болт прямо в разинутую пасть. Чудовище взвизгнуло и рвануло сильнее, сверхпрочная сеть затрещала. В этот момент до нас добрался второй жрач. Тварь была почти в полтора раза крупнее первой и имела просто устрашающих размеров пасть. В эту пасть я и всадил каменный шип. Удар каменного снаряда откинул голову чудовища, на мгновение сбив с шага, но не остановил. Охотники с криками и надсадными стонами приняли огромную тварь на рогатины и чуть не поплатились за это. Невероятно длинные лапы твари почти достали их, но вовремя среагировавший Трофим успел кинуть сети на мгновение отвлечь чудовище. Пока тварь раздирала в клочья сетчатые путы, я обошел со спины первого монстра и, перехватив клевец двумя руками, что было сил, всадил его в череп жрачу. С арбузным звуком хищный клюв вошел в голову твари, а я, не сумев выдернуть клевец, оставил его в голове и отскочил, но, похоже, я задел что-то важное, так как самка, с каким-то человеческим стоном, опустилась на четвереньки и медленно ткнулась головой в землю. Тем временем большой жрач активно сопротивлялся, несмотря на каменный шип, пробивший его голову насквозь, и уже успел отправить в полет одного из охотников. Судя по матерному воплю, улетевший на серьезных травм он не получил. Подвижности без того не слишком ловкой твари удалось еще больше сократить удачным броском сети, спутавшей ей ноги. Теперь же ратники кружили вокруг размахивающего лапами монстра и пытались нащупать рогатинами слабые места. «Эдак мы долго повозимся, не дай бог третий прибежит». Быстро перезарядив арбалет, подскочил к жрачу поближе и практически в упор всадил стальную стрелку в маленький глаз твари. Взревев, монстр рванул в мою сторону, но ратники слаженными ударами рогатин остановили его. Торопливо перезарядившись, снова приблизился, щелчок выстрела, и болт вместо того, чтобы выбить второй глаз, расколол лицевую пластину под ним. Сука! Разбрызгивая кровь из пасти, чудовище продолжало бесноваться. Но охотники, ловко уворачиваясь от размашистых ударов когтистых лап, по-прежнему умудрялись сдерживать жрача. Третий выстрел попал куда надо, ослепив, но не убив монстра. Торопливо перезаряжаясь, я бросил быстрый взгляд на первого жрача и, к своему удивлению, понял, что он жив и сейчас пытается куда-то уползти, и это несмотря на мой клевец в черепе. Да сдохни ты наконец! Арбалетный болт, почти полностью исчезнувший в пасти жрача, никак не сказался на нем. К счастью, Трофим, подгадав момент, подскочил к чудовищу сзади и могучим ударом клевца пробил ему голову. Тварь зашаталась и буквально на мгновение остановилась, чем воспользовались сразу два охотника. Уронив рогатины, они с клевцами наперевес бросились на монстра. Первый ударил в голову, а второй в колено, и только после этого чудовище рухнуло, загребая мощными лапами землю. Облегченно выдохнув, перезарядил арбалет и, шаря глазами по окрестностям, пошел к первому раненому жрачу. Наступив на спину ползущей твари, взялся за рукоять клевца и, расшатав, выдернул его. Этого хватило, и жрач, тяжело выдохнув, наконец-то сдох. Убита молодая самка Каму. Награда. Малое зерно тела. Один руна-стрик. «Макс, добить не хочешь?» — крикнул мне радостно улыбающийся Трофим. Я, конечно, хотел, и, прихватив свой клевец, пошел к тяжело дышащей твари с развороченным черепом и при этом продолжающей цепляться за жизнь. Признаться, я был удивлен щедрым предложением, так как добившему такого сильного монстра могло выпасть среднее зерно. Хотя вероятность такого была очень невысока, могло выйти так, что за такой бой обычные охотники могли от системы вообще ничего не получить. А если учесть, сколько я потратил денег на подготовку похода, то возможно, это что-то вроде компенсации. С хеканьем, словно разрубая колоду, всадил клевец в разбитый затылок, оборвав мучения жрача. Убит матерый самец Каму. Награда. Среднее зерно тела. Руна. Инкит. По моему посветлевшему лицу Трофим понял, что система меня не обделила, и довольно усмехнулся. Я тоже был удовлетворен. Поход еще не был завершен, а я уже получил то, на что рассчитывал. «Серега, ты как?» — спросил Трофим у ковыляющего охотника, что получил оплеуху от жрача. Мужчина потер грудь и болезненно поморщился. «Порядок, сейчас пару часиков с комбинацией регин посижу и отпустит. К разделке туш меня не допустили, так как добыча желез из Каму имела свои нюансы, и неумелыми действиями можно было их испортить». Через несколько минут Трофим с счастливой улыбкой продемонстрировал мне окровавленный кусок каких-то загустевших соплей. «Смотри, Максим, вот за это алхимики нам отцепить 5 рублей, не торгуясь». Матерый был зверюга. «Парочку таких же но поменьше, желеобразных сгустков добыли из второй туши. Кстати, по словам Трофима, это была самка, но чем она отличалась от самца, мне было непонятно. Разве что цветом: самец был темно-зеленым, а самка черной. Но, как оказалось, цвет мог быть буквально любым. Годков 15 назад богатырь Прохор Парамонович, шутки ради, принес в Андреевку розового жрача. Так он почти 3 месяца в клетке у нас жил, пока его китайцы не купили. Ну да, кто-то жизнью рискует, сражаясь с ужасной тварью, а кто-то шутки ради ее как котенка людям показать приносит. Убрав железы в специальные стеклянные, толстостенные банки с плотно притирающимися крышками, Трофим предложил возвращаться в Андреевку. Рубчиков 18-20 за поход мы зарабили. Пора бы честь знать. Я был против. Остался еще один жрач, молодая самка. Да и хер с ней. Охотники зря рисковать жизнями и здоровьем не хотели. С нее можно взять еще 6-7 рублей. Начал я давить на жадность. К тому же сейчас тварь одна. Че мы ее толпой не забьем? Судя по лицу, Трофим колебался. Команда тоже задумалась. К тому же не забывайте, казначейство за голову взрослого жреча по рублю платит. Как обычно, жадность победила, забрав большие пальцы с верхних лап, в качестве доказательства для казначейства, двинулись дальше. Поиск логова жрачей занял 5 часов, в итоге нашли по запаху разложения. 3 огромных камня, наваленных друг на друга, образовывали небольшую пещерку с 3 выходами. 2 были слишком мылы, чтобы через них мог пройти взрослый жрач, зато 3-й был подходящего размера. Вокруг камней были разбросаны разгрызенные старые кости. «Есть, тварь там!» — выкрикнул Федор, что-то разглядев в сумраке пещеры. 3 охотников мгновенно подскочили к входу и перекрыли его, выставив перед собой рогатины. Из-за их спины я с трудом различил в темноте силуэт твари. С заряженным арбалетом обошел груду камней и оказался перед дырой, через которую почти вся пещера была как на ладони. Жрач тоже был хорошо виден. Сейчас монстр как человек сидел на корточках и не спускал настороженных глаз с главного входа, где виднелись 3 силуэта охотников. Плавно подняв арбалет, тщательно прицелился и нажал на скобу. Тварь взвизгнула и, подскочив, заметалась по пещере, через мгновение увидела меня, перезаряжающего арбалет, и бросилась в мою сторону. Здоровенная лапа вырвалась из дыры и метнулась ко мне, не дотянувшись всего полметра. Ухмыльнувшись, выцелил в полумраке оскаленную морду и без труда попал в распахнутую пасть. Монстр взвизгнул и отскочил вглубь пещеры, и я только сейчас заметил, что живот жрача неестественно раздут. Вот оно что, тварь-то оказывается беременна. Естественно, никакой жалости к опасному хищнику у меня не появилось, и я продолжил методично с безопасного расстояния расстреливать чудовище. Пару раз зверь предпринимал попытки вырваться из пещеры, но охотники легко отбили все попытки. После 11-го болта самка стала стремительно слабеть и в итоге просто легла на пол. Подойдя поближе, я вытянул руку и всадил ей в голову каменный шип. Убита молодая самка Каму. Награда: малое зерно тела, малое зерно разума. Руна: Лартис. ХМ: 2 разных зерна. Похоже, система все-таки как-то учла ее беременность. Готов! — крикнул я охотникам. Пока мои сокомандики, матерясь, выволакивали тушу из пещеры, я, закинув арбалет на плечо, обошел кучу камней и присоединился к отряду. Счастливый как никогда Трофим, скаля свои желтые зубы, хлопнул меня по плечу. Молоток. Час спустя, вырезав из туши железы и большие пальцы, мы двинулись домой. Самое смешное, но на самом деле мы еле-еле окупили свой поход. Если, конечно, считать и мои личные деньги, потраченные на карты и информацию о семьях жрачей, да и рогатины, не в пару копеек обошлись, хоть и достались нам с 50% скидкой. Некоторое время обсуждали различные тактики против жрачей, в итоге ту, что применил я против последней особи, признали самой лучшей. Правда, с уточнением: если бы у меня не было мощного арбалета, с луком такой трюк бы не прошел. Скорее всего, стрелы не наносили бы твари серьезного урона. Нужна магия и помощнее. С моим предложением все согласились, но даже у Трофима, самого сильного в отряде, маны было меньше, чем у меня. А если бы мы охотились на зверушек посерьезней, то могли бы за поход иметь по полтиннику, а то и соточки. Вклинился я в разговоры охотников. Федор усмехнулся: или несли бы сейчас мертвых и раненых, или вообще все там бы и остались. За каменного вепря казначейство платит 30 рублей за голову, а его печень у алхимиков стоит 50 рублей без малого. Не сдавался я. Все верно, согласился со мной Трофим. Вот только, чтобы прибить такую тварь, нужно быть не меньше, чем витязем. тяжело вздохнув, отступил. «Ладно, пока будем довольствоваться малыми зверями, придет наше время и на среднего пойдем или даже большого». Такая классификация монстров по степени опасности была неофициальной, но все охотничьи отряды ее придерживались. Малыми считались те, с которыми мог справиться отряд охотников уровня среднего ратника. Средние – это когда для его убийства требовался витязь, и большие – когда для победы нужно было собирать отряд витязей или приглашать богатыря. Были, кстати, и чудовища гораздо сильнее, с которыми не связывались даже богатыри, но, к счастью, таких было немного, и они были очень территориальны. Кстати, парочка таких чудовищ жила на территории княжества, и за их головы даже были назначены награды. За дымную гидру 50 тысяч рублей, а за дракона 75 тысяч. Кстати, награды висели уже не одно столетие. Помечатав немного о награде, что мне отсыпала бы система за убийство таких чудовищ, выбросил это из головы. Даже не знаю, настанет ли когда-нибудь такой момент, что мне станут по силам такие монстры. В Андреевку вернулись без приключений. Я вместе с Федором и Сергеем, едва избавившись от брони, сразу пошли в купальни, а потом и в кабак, а остальные вместе с Трофимом пошли в казначейство. 25 рублей, как одна копейка. Грохнул на стол сияющий Трофим, здоровенный мешок с монетами. По 2 рубля на нос, остальное в общак. Охотники одобрительно загудели, я остался равнодушен. Мог бы Максиму и побольше выделить, если бы не он, мы бы так и гоняли джингов. По 10 копеек за тушу, проворчал Федор. Нет, мужики, я как все. Поспешно открестился я от большей доли. Деньги меня не интересовали, а вот совершенно ненужный мне лишний рубль мог добавить мне в команде недоброжелателей. Трофим одобрительно кивнул. Как будто он с нами из-за денег, проворчал уже захмелевший Сергей. Ясно же, что в Витязи метит. Интересно, а почему вы никуда не метите? Я уже задавал подобный вопрос ратникам из стариков, тогда мне ответили, что большинство просто не хотят постоянно рисковать своей жизнью, еще часть просто устает от слишком медленного роста и в итоге опускает руки, застряв на уровне десятника или в лучшем случае витязя. И только единицы самых удачливых и упорных достигают уровня богатыря. У меня есть все шансы стать богатырем, главное не сдохнуть по дороге. Глава 2. Что меня удивило в охотниках, а еще раньше удивляло в ратниках, это отсутствие каких-либо целей в жизни. Большинство из отряда не копили денег, не пытались стать сильнее и вообще никуда не стремились. Вернувшись с охоты и получив свою долю, почти все разбрелись кто куда. Большая часть направились в кабак, кое-кто пошел в бордель. Уже завтра они снова будут без копейки денег. Только Федор и Трофим откладывали часть заработка. Федор мечтал купить дом и жениться, и даже подыскал себе девушку из швейного цеха, что согласна была ждать. С учетом вечной молодости, предоставленной системой, подождать десяток лет, здесь было не проблемой. Невесту Федора я видел мельком, когда он ходил в женское общежитие передать ей какой-то мелкий подарок. Обычная девушка, с русой косой и приятным лицом. На что копил наш лидер, никто не знал. В первую же ночь провел усиление маны. Мана 21.19 е 3 малых зерна разума. Время восстановления 30 минут. В последующие ночи потратил все зерна, кроме среднего зерна разума. 1. Интеллект 14.33 1 зерно разума. 2. Выносливость 56.17 е 7 малых зерен тела. 3. Здоровье 79.77 е 9 малых зерна тела. 1 среднее зерно тела. 4. Сила 69.18 е 10 малых зерен тела. 5. Ловкость 76.02 е 9 малых зерен тела. 1 среднее зерно тела. 6. Мана 21.19 е 3 малых зерна разума. Время восстановления 30 минут. 7. Удача 3.07 плюс 9.34 е. Руны невозможно усилить. Такой скачок серьезно сказался на моей внешности, добавив мне несколько сантиметров роста и почти 5 килограммов сухой мышечной массы. Несмотря на это, я по-прежнему был самым маленьким в отряде, едва доставая до плеча даже Сергею, бывшему до меня самым низкорослым в команде. За дни отдыха я обошел всех своих знакомых, посетил вместе с Димой бордель, сходил в гости к дядьке и заскучал. Свою команду я нашел там, где и ожидал, в кабаке за столом, заставленным пивными кружками. Присев напротив Трофима, начал без обиняков. «Трофим Никодимович, не пора ли снова на охоту?» Сидевший рядом Федор поперхнулся пивом. «Вот ты неугомонный, Максим!» — покачал головой наш лидер. «А чего сидеть-то у нас наводка на жадных болотах пропадает? Мой горячий спич не вызвал отклика в сердцах охотников. Пришлось зайти с другой стороны, а это, между прочим, деньги и немалые. На лицах мужчин отразились колебания. Я знал, что после борделя денег у команды осталось немного. Чуйка мне подсказывает, что с этой ходки мы нормально поднимем. Соврал я с честным лицом. Охотники оживились. С последней ходки мой кредит доверия существенно вырос, и сейчас почти никто не сомневался в моих словах. На этот раз нужно получше подготовиться, не может вести бесконечно. Пробормотал Трофим, почесав короткую бородку. Через минуту команда взартно обсуждала план охоты, а я довольно ухмылялся, потягивая пиво из кружки. Несколько десятков кружек пива и 3 часа времени спустя было решено охотиться с помощью ловушек, хотя это и был самый трудоемкий и ненадежный способ охоты, но в то же время самый безопасный. «Волчьи ямы, вот наш метод!» — кричал пьяный Федор, непонятно кому грозя кулаком. Утром похмельный Трофим пошел в кузницу заказывать колья, а я в лавке купил несколько лопат. На этом подготовку к выходу посчитали готовой. Часть пути до жадных болот мы проделали с небольшим военным караваном, направляющимся на северные заставы. Еще сутки спустя местность заметно изменилась. Стало больше попадаться небольших озер и ручьев. Вон за теми холмами начинаются жадные болота. Ткнул пальцем Федор, куда-то в сторону горизонта. Место, честно говоря, припаршивое. В последний раз, когда я здесь был, мы половину людей потеряли. Неприятные воспоминания омрачили лицо охотника. Болото производило гнетущее впечатление, особенно оно усиливалось от неожиданно открывшейся картины. Едва мы выбрались на вершину гряды холмов, служащей своеобразной границей, как перед нами, насколько хватало глаз, раскинулось болото. Серые краски трясины были разбавлены редкими пятнами зелени деревьев, чаще всего одинокими и искривленными. Кое-где торчали черные скалы, изъеденные временем и непогодой, добавляя картинке депрессивности. Местами, словно порталы в бездну, чернели окна открытой воды. «Пиздец, местечко», — емко высказался Сергей. Практичного Трофима мрачными пейзажами было не удивить. Быстро сориентировавшись по карте, лидер начал планировать. «Логово кому где-то вот здесь», — забормотал охотник, водя пальцем по карте. «Значит, нам лучше готовить западню». Примерно вот тут, где-то около часа мы потратили на выбор места, пока не отыскали удобную площадку у подножия холма, с несколькими огромными валунами. Совместными усилиями распланировали положение волчьих ям и, выставив часовых, принялись за работу. Думаю, если бы такой работой занимались обычные люди, то скорее всего она бы заняла у них не меньше 2, а то и 3 дней, мы справились за 5 часов. На всякий случай на один из валунов закрепили веревку с узлами. «План», — пояснил Федор, — «на случай, если все пойдет не по плану, а для пробы». Пару раз быстро взобрался на камень, получалось действительно быстро. Огромный валун был неприступен, и на нем можно было укрыться от любой твари. Пока охотники занимались маскировкой ловушек, я походил вокруг, запоминая местности, на всякий случай приметил еще один обломок скалы, на который можно быстро взобраться и держать на нем оборону. Заманивать в западню жрачи вызвались 2 самых быстроногих охотника, не за просто так, конечно, а за еще 1 долю от добычи. Игроков не было почти час, и я уже понемногу начал беспокоиться, как наблюдатель на одном из камней крикнул: «Ведут!» И птицей слетел вниз, аккуратно обежал замаскированные волчьи ямы и, подхватив рогатину, встал в строй. Мог бы не торопиться, так как бегуны появились только через несколько минут. Отставая на каких-то 50 метров, на хвосте у них висели 3 чудовища серых и грязно-зеленых оттенков. Первая тварь была настоящим гигантом, на мой взгляд, существенно крупнее самца каму, что мы убили на серой гряде. 2 немного отстающие самки были под 2 метра ростом, тоже немного больше обычных. Четвертого не видать. Несмотря на скорость, даруемой комбинацией бегун, монстры практически не отставали. Приготовились. Голос Трофима прозвучал напряженно, похоже, гигант его тоже впечатлил. Охотники с разбегу перепрыгнули ямы, на всякий случай края ловушек были отмечены пучками травы. Пока бегуны вооружались рогатинами, гигантский жрач добрался до ловушек и, не снижая скорости, рванул прямо в центр нашего строя. Но едва он сделал первый шаг, как дерн под ним обвалился, и хищник, испуганно рыкнув, обрушился вниз на колья. Самка, бегущая следом, отвернула в сторону и провалилась во вторую яму. Третья мощным прыжком перемахнула открытую западню. Я ждал этого момента и прямо в полете всадил ей в грудь каменный шип, в надежде, что он собьет ее в волчью яму. Надежда не оправдалась, и чудовище долетело до края ловушки. Попытка охотников столкнуть ее рогатинами вниз тоже не удалась. Тварь, взревев, неожиданно проявила чудеса ловкости, отбив лапой рогатины в сторону и по касательной достав Сергея, разорвав когтями кожаный нагрудник. Охотник отшатнулся, а жрач, воспользовавшись заминкой, рванул к охотнику, но провалился одной лапой в небольшую яму-ловушку, устроенную по вьетнамскому типу. Это когда колья кроме дна были закреплены еще и на стенах, заостренными концами вниз. Чудовище споткнулось, бойцы, ждавшие этого момента, синхронно подскочили и одновременно ударили рогатинами, а я почти в упор выстрелил твари в глаз. Вырвав ногу из западни вместе с кольями, жрач прыгнул на охотников, но Федор с еще двумя игроками ударил его рогатином в грудь, отбросив назад прямо в полете. Следующий болт я положил практически в затылок, удачно обойдя монстра. Увидев возможность, забросил арбалет за спину и взялся за клевец. Размахнувшись, почти по самой древко вбил клык клевца в череп твари. Жрач, дернувшись, как-то неестественно быстро, развернулся, и через мгновение мир завертелся, а у меня из груди вышибло весь воздух. Следующий удар, уже спиной, чуть не выключил меня. Несколько секунд я боролся за глоток воздуха, пока наконец-то не задышал. В себя я пришел почти в 10 метрах от места боя, возле валуна, в который и влетел. Держась за камень, с трудом поднялся на ноги, нащупал за спиной арбалет, каким-то чудом не получивший повреждения и старясь отгородиться от боли в наверняка сломанных ребрах, принялся вращать натяжной ворот. Тем временем общими усилиями охотники свалили раненую самку на землю и теперь добивали ее клевцами. Еще пара игроков ударами рогатин не давали выбраться из ям ловушек двум другим жрачам. Зарядив арбалет, поковылял обратно к месту событий. «Максим, ты цел?» Махнув Трофиму рукой, подошел к первой яме и сходу выстрелил в голову беснующейся твари. Четвертый болт, удачно попавший точно в макушку, неожиданно сложил монстра, как тряпичную куклу. «Слабое место. Убита самка Каму. Награда. Малое зерно тела. Руна. Орех. Охренеть!» Донесся до меня восторженный вопль нашего следопыта Егора. «Мне за жрача среднее зерно тела отвалили. Первый раз такое зерно вообще вижу!» Продолжал радоваться охотник. Перезарядившись, перебрался к соседней яме. К этому моменту я уже снова повесил в ауру заклинание, поэтому, подойдя, первым делом разрядил его в голову гиганта, стараясь попасть в макушку, и через мгновение туда же всадил и арбалетный болт. Судя по мелькнувшему системному сообщению, болт был уже лишним. Убит матерый Каму. Награда. Заклинание «Огненный рой». Среднее зерно тела. Руна. Крнмас. «Чтоб я сдох», — выкрикнул Сергей. Походу, Максим опять что-то получил. В голосе охотника я четко расслышал нотки зависти и скрытой злости. Сменив комбинацию удачи на регенерацию, ухмыльнулся и отошел в сторону, чувствуя, как меня отпускает горячка схватки. Пока охотники вытаскивали туши из ямы, я, старясь не потревожить отбитую спину, прислонился к камню. «Трофим, может, наш золотой мальчик тоже чем-нибудь полезным займется?» Срывающимся от напряжения и злости голосом спросил Сергей, бросив конец веревки, за которую он вместе с другими охотниками вытаскивал жрача. «Как ни старался я быть хорошим для всех, но завистников в команде все же завел. Похоже, без этого в коллективе вообще никуда». Трофим резко развернулся к охотнику и зло бросил: «Закрой рот и займись разделкой туши». Дисциплина в отряде Трофима хромала на обе ноги, поэтому вместо того, чтобы подчиниться, Сергей набычился и, бросив на меня ненавидящий взгляд, остался на месте. Трофим побагровел: «Если ты сейчас же, сучий потрох, не займешься делом, то по возвращению в Андреевку можешь искать себе другой отряд». Несколько мгновений мужчины мерились взглядами, пока Сергей первым не отвел глаза. Грязно выругавшись, круто развернулся и пошел к туше самки Каму, при этом продолжая сквозь зубы материться. Взобравшись на камень в 10 метрах от Сергея и еще одного охотника, разделывающего тушу, услышал, как тот нарочито громко жаловался, через слово вставляя маты, причем несколько раз завуалированно оскорбил меня. «Я, блядь, в команде уже 7 лет, а он мне ищи другую, а все из-за этого богатенького щенка. Ты бы язык придержал, пока лишнего не наговорил». Мой безразличный голос заставил охотников скинуться, ощерив белые зубы в злой усмешке. Похоже, от злости Сергей стал плохо соображать, так как, разогнувшись, он, не выпуская окровавленного ножа из рук, сделал шаг ко мне, а я, лениво улыбнувшись, приготовился всадить ему в живот каменный шип. Второй охотник положил ему руку на плечо. «Серега, успокойся, не лезь к нему, сам знаешь, чем это кончится». Видимо, в этот момент охотник вспомнил о моем дядьке и, слегка побледнев, отступил. Мне же почему-то стало неприятно, как трусливый школьник, прячущийся за старшего брата-боксера, так и я за дядьку-богатыря. Нужно как можно быстрее расти и становиться самостоятельным. Выбросив из головы туповатого завистливого охотника, вернулся к заклинанию «Огненный рой». Как обычно, никаких подсказок система не предоставила. Почти полторы минуты мне понадобилось, чтобы сплести заклинание и мысленно навести его на камень в нескольких десятках метрах от меня. «Огонь!» — мысленно скомандовал я сам себе и чуть не упал с валуна, когда с моей протянутой руки сорвались мириады огненных светлячков и стаи, вытянутой в веретено, мгновенно унеслись к цели. Каменный бок валуна вспыхнул, словно облитый бензином, и в течение нескольких секунд весело трещал бездымным огнем. Похоже на эффект напалма. Огненный росчерк заставил охотников вздрогнуть и отвлечься от выемки желез, а я поймал еще пару недоброжелательных взглядов. Вот что этим людям надо без меня. Они были третьесортной охотничьей командой, без перспектив. Сейчас у них появились связи, деньги, защита и возможность вырасти в кого-то посерьезней, но эти идиоты почему-то начинают завидовать и ненавидеть меня, человека, который буквально все это им и принес. Через пару часов, когда мои ушибы перестали соднить и я смог свободно двигаться, мы двинулись дальше вглубь болот. Нужно было отыскать четвертого члена семьи Жрачи. Я же вдруг поймал себя на мысли, что после эмоциональной вспышки от Сергея и недобрых взглядов от некоторых охотников, перестал им доверять. Похоже, придется подыскивать другую команду. С этими я уже не смогу сражаться плечом к плечу. Постоянно буду ожидать от них какого-нибудь подвоха. Даже сейчас я неосознанно старался идти так, чтобы у меня за спиной никого не было. Что примечательно, Трофим это заметил и помрачнел. Солнце уже клонилось к закату, когда неожиданно моя чуйка подала сигнал тревоги. «Трофим!» Охотник подал знак общей остановки и, повернув голову ко мне, вопросительно поднял бровь. «Предчувствия у меня плохие. Может, обратно повернем? Че, малый очко жим-жим?» — глумливо рассмеялся Сергей. Но на него никто не обратил внимания. «Да он смертник, что ли?» Трофим несколько мгновений колебался, видно было, что ему хочется закончить охоту, вычистив гнездо тварей, за что от казначейства полагалась отдельная награда, но в то же время лидер уже успел убедиться, что моим предчувствиям можно доверять. По лицу Трофима я видел, что он склонен проявить осторожность и отступить, но принять верное решение так и не успел. Из-за россыпи валунов показался Егор, наш штатный следопыт, и, подскочив к Трофиму, громко зашептал: «Румы, 9 голов, тяжело груженные, перестреляем из засады». Мгновенно принял решение Трофим. Разделив отряд на две части, наш лидер расставил нас по обе стороны едва заметной каменистой тропинки, вьющейся между камней. Мне досталась позиция за небольшим валуном в 20 метрах от дороги. «Начинаем по моему сигналу», — предупредил всех Трофим и скрылся за россыпью камней. Долго ждать не пришлось. Буквально несколько минут спустя на тропинке появился первый рум. Серокожий здоровяк буквально сгибался под тяжестью огромной корзины, которую он нес на спине на манер рюкзака. Вслед за ним на тропу вышли еще 8 орков с таким же корзинами за спиной. Кроме корзин, у каждого был щит, топор, а у некоторых и копья. Брони не было ни у кого, если не считать кожаных жилеток, обшитых железной чешуей, явная кустарщина. Стараясь не смотреть на румов прямо, так как не раз слышал, что некоторые могут чувствовать прямой взгляд, приготовился. Трофим вышагнул из-за камня и мощным броском копья буквально снес впереди идущего рума. Это и послужило сигналом к атаке. Выпрямившись, я вскинул арбалет и первым же выстрелом в голову убил мускулистого рума. Тяжелый груз сыграл с орками дурную шутку, не дав им вовремя среагировать. Пока оставшиеся в живых сбрасывали с плеч корзины, четверо уже лежали мертвым на земле, истыканные стрелами, еще 2 получили ранения и, похоже, не помышляли о сопротивлении. Оставшаяся в живых парочка, сбросив корзины, неожиданно рванула в мою сторону. Я как раз успел перезарядить арбалет, поэтому, выждав, когда между нами останется меньше 10 шагов, всадил болт в грудь набегающего рума. Самодельная броня из дрянного железа не помогла, стальной снаряд буквально нырнул в тело, войдя по самое оперение. Второй был буквально в нескольких шагах и уже замахивался топором, когда получил каменным шипом в открытый в яростном вопле рот. Крик оборвался, Арун был отброшен назад. «Охренеть!» — радостно завопил Федор. «Сколько уже с этими тварями воюю, и что-то не припомню, чтобы мы их так легко громили». Не обращая внимания на радующихся ратников, подошел к раненым румам. К этому времени оба настолько ослабели от кровопотери, что один лежал на земле с закрытыми глазами, а другой сидел, опершись спиной на камень. Подойдя к тому, что сидел, остановился в трех шагах от него. «Эй, Рум, правым данным нам богами вызываю тебя на поединок до смерти, и пусть боги решат, кому жить, а кому умереть». Рум зло оскалил окровавленные зубы, судя по крови у него во рту, стрела пробила ему легкое. «Так, формулу вызова сказал, теперь можно начинать поединок». «Ну просто охренеть, у него еще и квест висел», — раздалось у меня за спиной. Вытащив клевец, одним ударом расколол им череп сидящего Рума. «Квест: убить в поединке Рума, выполнен. Награда: среднее зерно тела. Убит молодой воин Рум. Награда: руна Имис». Немного самодовольно улыбнувшись, отошел. Это я вовремя вспомнил о квесте и очень удачно его закрыл. Кроме награды за этого Рума, система наградила меня из-за того, что я убил заклинанием. За убитых из арбалета не получил ничего. Как и ожидалось, в корзинах у румов оказалась обычная болотная руда, которая в Андреевке не стоила и копейки, так как поселок имел свои шахты с высококачественной рудой. Тем не менее охотники были счастливы, особенно когда Трофим прикинул, сколько они выручат за трофейное оружие и серебряные украшения воинов. Червонец минимум. Не обманул Максим, когда сказал, что ходка денежной будет. Пока ратники радовались, обирая тела румов, мое приподнятое настроение исчезло, бесследно смытое предчувствием надвигающейся беды. «Трофим, нужно бежать». Охотник, улыбаясь, повернулся ко мне и, заметив мое встревоженное лицо, тоже стал быстро терять свое хорошее расположение духа. Остальные на адреналиновой волне, от привалившей удачи, просто отмахнулись от Трофима, что попытался заставить охотников идти. Одолеваемые жадностью охотники зачем-то собирались сделать схрон и спрятать в нем нахрен никому не нужную в поселке руду и часть наших ирумовских инструментов. «Уходим. Быстро». Еще раз попытался достучаться до соратников Трофим. «Никодимыч, ты не пыли, сам же видишь, что нам сегодня фартит». Даже обычно рассудительный Федор поддался всеобщему приступу жадности. Я же, перезарядив арбалет, закинул его за спину и стал карабкаться по наклонной скале. Интуиция настойчиво советовала мне бежать. Естественно, я не мог себе этого позволить. Особенно если после моего бегства отряд вернется в Андреевку. После чего от репутации труса мне будет не отмыться никогда, а в воинском сословии, к которому я относился, это значило очень много. С трех сторон скала была неприступна, и я решил, что для обороны места лучше не найти. Трофим, тревожно озираясь, понемногу смешался к моей скале. Остальные нашли шель между двумя глыбами, прятали в ней хабар. В один момент я буквально ощутил, как у меня на голове зашевелились волосы, и четко почувствовал направление, откуда надвигалась опасность. «Трофим!» Охотник бросил на меня взгляд, и я ткнул рукой в сторону болот. «К бою!» — выкрикнул лидер. Через миг между камней мелькнули какие-то кислотного цвета ленты, плывшие по воздуху. Мне хватило, чтобы опознать одного из опаснейших монстров, упоминаемого в бестиарии. «Болотный ленточник!» — заорал я в ужасе, указывая рукой на выползающее из-за камней чудовище. Глава 3. Судя по реакции охотников, с ленточником они никогда не сталкивались и, похоже, даже не знали, что это за чудовище и на что оно способно. Я тоже знал, только в теории, но в отличие от них был достаточно любознательным, чтобы собирать информацию о всех известных монстрах Мердиона. Болотный ленточник представлял из себя нечто напоминающее серого дождевого червя. Взрослая особь достигала 10 метров. Сами ленты, из-за которой твари получила свое название, выдвигались из заднего прохода и могли достигать в длину до 50 метров. Самое мерзкое, по словам одного опытного охотника Витязя, что и поделился со мной информацией, ленты были вовсе не частью червя, а являлись отдельным симбиотическим организмом. Оба существа имели свои особенности, например, ленты, кроме невероятной токсичности, выделяли довольно агрессивную кислоту и имели странную, почти магическую особенность плавать в воздухе. Червь почти никогда не показывался на поверхности, предпочитая до последнего скрываться в воде или под ковром из мха и торфа. Живучестью монстр обладал соответствующий, как и обычный дождевой червяк, мог легко пережить свое разделение на двое. Что примечательно, ни органов слуха, ни зрения, ни обоняния чудовище не имело. Ориентируясь, только на вибрацию и колебания почвы. Охотилась тварь примерно так, уловив колебания на поверхности. Монстр высовывал зад и, выпустив ленточника, начинал слепо шарить, пока одна из лент не натыкалась на что-нибудь условно съедобное, после чего все ленты собирались на этом объекте и быстро умерщвляли его ядом и кислотой, после чего болотник выползал на поверхность и всасывал в себя останки, полурастворенные ядом и кислотой, пока охотники зря переводили стрелы, пытаясь подстрелить медленно плывущие к ним ленты. Я лихорадочно плел огненный рой. От того же охотника я знал, что у твари есть слабость перед огнем, и теперь надеялся своим спелом хотя бы отпугнуть монстра. Вообще-то обычно на болотного ленточника охотились с помощью приманок. На полянке рядом с болотом привязывали несколько живых косуль и ждали, когда они своим топотом привлекут внимание твари. Иногда приходилось сидеть в засаде по несколько суток. Когда монстр все же приходил, давали ему убить косуль и выползти на поверхность для трапезы, после чего просто закидывали горшками с горячей смесью и поджигали. Если кто-то имел огненный спел, то жгли заклинанием. Тем временем ленты обплыли охотников с боков и подобрались совсем близко. Мои сокомандники взялись за рогатины и топоры. Рубить ленточника оказалось довольно бессмысленным занятием, примерно с таким же результатом, как рубить шелковую ленту в воде. «Отходим!» – заорал Трофим, до которого наконец-то дошло, что этот зверь им не по зубам. Охотники стали пятиться, пока неожиданно один из бойцов споткнулся и упал, выронив рогатину. Федор мгновенно схватил товарища за шиворот и потащил за собой. «Один готов, 100% отравление». В этот момент я закончил заклинание и выпустил его, целясь в скопление лент. Вспышка на мгновение ослепила меня, проморгавшись увидел, что клубок лент весело полыхает, чадя черным дымом. Ленточник беспорядочно дергался, пытаясь сбить пламя, но тщетно. Липкий огонь горел еще несколько секунд. Это дало возможность охотникам отступить. Скатившись с камня, я бросился к команде с близкого расстояния, понял, что все гораздо хуже, чем я думал. Почти все снаряжение охотников носило следы кислотных ожогов, и судя по тяжелому дыханию и бледным лицам, некоторые получили отравление. Более-менее здоровыми остались только Трофим и Федор. Самочувствие остальных стремительно ухудшалось. «Нам не уйти», – прохрипел Федор, буквально таща на себе троих ослабевших товарищей. «Всем точно не уйти». Трофим нес бессознательного охотника и помогал идти еще одному. Мне тоже пришлось поддерживать товарища. Минут пять мы ковыляли, едва отойдя на пару сотен метров. «Оно пойдет за нами», – немного истерично спросил Федор. «Если не отойдем за пределы его чувствительности, то обязательно». Я помнил, что взрослый ленточник может засечь жертву за несколько километров. Оглянувшись, увидел, что между камнями медленно движется нечто, что в первую секунду я принял за огромную трубу, вроде тех, что используют в монтаже подземных коммуникаций. «А вот и сам болотник», – пробормотал я. «Никогда не думал, что меня съедят глисты». Трофим посмотрел на меня диким взглядом. «Нужно уходить», – твердо произнес Федор. Несказанное охотником буквально повисло в воздухе. «Осталось решить, кто останется на корм твари, а кого мы возьмем с собой». Мысленно закончил я за охотника. Лицо Трофима окаменело. «Я никого не оставлю. Трофим, ты пойми, что больше троих мы унесем. Мы остаемся». Болотник выполз из-за камней и медленно пополз в нашу сторону. Приглядевшись, я заметил, что часть лент почернела и безвольно свисают. «Эх, мне бы маны побольше». Подняв арбалет, выстрелил в огромную тушу монстра, но тварь, похоже, даже не заметила болт, что полностью погрузился в ее рыхлое тело. Охотникам понемногу становилось все хуже, теперь уже никто не мог подняться, а еще двое потеряли сознание. Благодаря бычьей силе Трофим с Федором смогли волоком тащить почти всех, я нес Сергея. Но несмотря на всю мощь охотников и мою порядком возросшую силу, все понимали, что далеко мы так не уйдем. Оттянув товарищей еще на 200 метров, остановились перевести дыхание. Чудовище неспешно ползло за нами, слепо шаря лентами в пространстве. Соревнование выносливости, кто первый выдохнется, и судя по лицам охотников, мы понемногу проигрываем соревнование, и не мудрено, если учесть, что каждый охотник — это по сути здоровенный бугай, весящий прилично за сотню. Тот же Сергей, считающимся среди охотников мелким, был под 190 сантиметров роста и весил как бодибилдер. А ведь еще было снаряжение, тоже имевшее немалый вес. Марафон бессознательных инвалидов продолжился. Охотники с красными лицами, хрипя от натуги, волокли товарищей, а тварь, понемногу сокращая расстояние, ползла за нами. В очередной раз, заглянув в личный кабинет, увидел, что маны снова хватает на огненный рой. Плести неотработанное заклинание со 120-килограммовой тушей на плечах оказалось задачкой не из простых и заняло у меня почти 2 минуты. В очередной раз остановившись, не церемонясь, сбросил тело охотника на землю и, подняв руку, прицелился в тушу болотника. Через мгновение заклинание с тихим гудением унеслось в цель. Пламя весело заплясало на боку у монстра, заставив его на мгновение свернуться в бублик и начать хаотично извиваться. «Это его не остановит», — прохрипел Трофим. «А я и не знал», — раздраженно огрызнулся я. «Нужно менять тактику, иначе мы здесь все ляжем. Трофим, сейчас я пойду и отвлеку тварь, попытаюсь ее увести за собой, вы лежите тихо и не шевелитесь. Может, вам повезет и оно пойдет за мной. Максим, ты чего? Мы выберемся», — заволновался Трофим, с чего-то подумавший, что я решил пожертвовать собой. «Вот же идиот, либо так, либо мы все здесь сгинем». Федор согласно кивнул. Больше не слушая возражений лидера, развернулся и, стараясь как можно громче топать, стал обходить болотника слева. К этому времени чудовище успокоилось и снова двинулось к нам. Охотники замерли, и тварь, поколебавшись, двинулась за мной. «Хорошо, что чудище тупое попалось», — облегченно выдохнув, выстрелил в монстра из арбалета, стараясь попасть в черное пятно на боку, сочившееся какой-то слизью. «Применим свой игровой опыт из другого мира, будем таскать босса за собой и по мере регеномоны фигачить его огнем. Главное — оттянуть тварь подальше от охотников. То, что тварь меня поймает, я не беспокоился, за время погони успел оценить ее скорость и был уверен, что всегда успею убежать». Подпустив монстра поближе, так чтобы его ленты не дотягивались до меня 20 метров, пошел на север. Болотник пополз за мной. Уже 20 минут спустя погоня мне наскучила. Тварь медленно, со скоростью неторопливого пешехода, ползла. Я шел немного впереди с травинкой в зубах. Такое ощущение, что я его выгуливаю или он меня. Хохотнув, повернулся и ударил заклинанием. Огненным росчерком в воздухе мелькнуло багровое веретено и расплескалось ленты, заставив их вспыхнуть. Остановившись, терпеливо переждал, пока тварь не перестанет беспорядочно махать своими конечностями и снова не заметит меня. Интересно, почему эту тварь считают такой опасной? Сбежать от нее может и одноногий. Час спустя я оттянул болотного ленточника от команды всего на 3 километра. Мало, придется тащить его как минимум еще столько же. Понемногу вечерело, и у меня в голове появилась шальная мысль: а может, я его вообще грохну? Вон уже почти 1/5 всех лент пожег. К счастью, ночь была безоблачная и света далеких звезд вполне хватало, чтобы видеть ползущее чудовище. Что бы я делал, если бы небо затянули тучи, я не знал. На секунду представил себе, что остался один на один с тварью в кромешной темноте, и мне стало нехорошо. На всякий случай немного оторвался от болотника, остановился в очередной раз и опять ударил заклинанием, но на этот раз во время выстрела отвернулся, чтобы яркое пламя не ослепило меня. Неожиданно тварь остановилась, несколько мгновений, словно в раздумьях стояла неподвижно, а затем неуклюже развернулась и поползла в сторону болот, от которых я ее увел уже 10 километров. «Ну уж нет, теперь я тебя не отпущу». Ночная гонка тихоходов продолжилась, но теперь мы поменялись ролями. Я преследовал тварь, каждые 22 минуты выпуская в нее огненный снаряд, а болотник все в том же темпе, бодрой улитки, полз в сторону болот. Понемногу горизонт начал светлеть, окрашивая край неба в розовые тона, а я по-прежнему шел за болотником в 100 метров позади и словно робот механически посылал в него огненный рой. Тварь уже практически лишилась всех своих лент, осталось буквально всего несколько штук, и те были обожжены и укорочены до 10 метров. Вся задница и бока монстра были сожжены до черноты, что, кстати, сказалось на скорости, и без того, мягко говоря, небыстрое чудовище замедлилось еще больше. Я уже безопасно подходил к туше на несколько метров и выборочно бил заклинанием, стараясь попасть в старые ожоги. В какой-то момент червь просто остановился, по его телу несколько раз пробежала волна, словно он собирался продолжить движение, но, видимо, раны его доконали, и он, совсем ослабев, не смог сдвинуться с места. Выбрав небольшой камень в 50 метров от болотного ленточника, хотя, наверное, было правильнее убрать из его названия ленточника, так как от него остались несколько обугленных лент, тянущихся по земле за болотником, удобно расположился на каменном табурете и принялся терпеливо ждать, когда мана восстановится. За это время без спешки сплетал заклинание и вешал его в свое магическое поле, после чего вставал, шел к морде червя, хотя она мало чем отличалась от задницы, и практически в упор всаживал огненный сгусток в отверстие, что я принимал за рот, не дожидаясь реакции, возвращался на свое место и снова терпеливо ждал. Солнце уже давно перевалило за полдень, а мой желудок все настойчивее просил меня чего-нибудь в него положить. К тому же сказывалась бессонная ночь, проведенная на ногах, и я, даже разомлев на солнышке, пару раз умудрился задремать. «Да чтоб тебя!» Стряхнув с себя сонную одурь, встал и заходил из стороны в сторону, энергично размахивая руками. «Какая-то странная у меня битва с опаснейшей тварью, с перерывами на сон час, расскажи, кому не поверит». Рубить болотника топором я по-прежнему не решался, так как был почти уверен, что тварь имеет ядовитую кровь, поэтому терпеливо продолжал ковырять гигантскую тушу заклинанием. Уже вечерело, когда неожиданно система разразилась целой вереницей сообщений. Убит взрослый свамп-тареворм. ХМ, оказывается, это был вовсе не болотный ленточник. Награда. Руна. Прист. Кранх. Янс. Кхатр. Малое зерно тела 2 шате. Малое зерно разума 1 шате. Среднее зерно тела 1 шате. Среднее зерно разума 1 шате. Квест. Убить Тарвара. Награда. Профессия мечник. Высшее зерно тела 1 шате. Заклинание твердь. Охренеть. Очень жирная награда, вот только дают ее за одного из двух неубиваемых чудовищ нашего княжества. Тяжело вздохнув, мысленно порадовался отсутствию ограничений по времени и штрафу. Когда-нибудь потом. Заклинание. Ледяной шторм. Расход маны 20 единиц. Дальность 300 метров. 1 ступень. Что-то сильно пафосное название для заклинания первой ступени. Так и оказалось, название не соответствовало содержанию. Конечно, никакого ледяного шторма за 20 единиц маны не было. Было несколько сотен ледяных снарядов, размером с обычную сосульку, летящих с огромной скоростью и накрывающих площадь в пару десятков квадратных метров. Заклинание немного разочаровало, против противника в броне оно было бесполезным, так как ледяные снаряды обладали просто отвратительной пробивной силой. Зато против гоблинов будет эффективно, не убьет, так многих ранит, что уже неплохо. Утешил я сам себя, поднявшись, ставшим уже привычным, камня, закрутил головой, пока не определился с направлением. Кажется, в той стороне я оставил свою команду. Проверив снаряжение, на случай непредвиденных встреч с хищниками, подгоняемый голодом, потопал на юг. К нашей стоянке я успел до захода солнца, но все, что я там нашел, это 4 свежих могильных холма. Так и знал, что без жертв не обойдется. Немного порыскав вокруг, отыскал отпечаток сапога, ведущий на север. Ну просто охрененно. Я с ними еще и разминуться умудрился. Я знал, что с двумя ранеными наш лидер не пойдет в Андреевку, до которой было больше 200 километров по прямой. Значит, пошел в северную крепость. Пробормотал я, вспомнив, что до пограничной крепости от жадных болот должно быть не больше 30-35 километров. Не теряя зря времени, побежал на север. Что примечательно, где конкретно находится крепость, я не знал. Все, что у меня было, это направление. Как бы мне мимо не проскочить. Будет охренеть как смешно, если я пробегу мимо крепости и окажусь на территории румов, где меня и прибьют. Не прошло и часа, как солнце скрылось за горизонтом и землю окутал мрак. На этот раз мне не повезло, и небо было затянуто тяжелыми тучами. Было так темно, что я в буквальном смысле не видел свою вытянутую перед собой руку. Пиздец. Просто так стоять в темноте было глупо, и я воспользовался огненным заклинанием, чтобы поджечь траву. Сырая трава гореть не желала, и через несколько секунд я снова оказался в полной темноте. Да теперь для полного счастья не хватало, чтобы пошел дождь или на меня наткнулась какая-нибудь опасная тварь. Остаток ночи я просидел в кромешной темноте, настороженно прислушиваясь к звукам степи. Утром едва расцвело, я, голодный и измученный очередной бессонной ночью, поднялся на ноги и побежал на север. Через 2 часа, заметил слева от себя едва заметную струйку дыма и, не раздумывая, свернул в ту сторону. И оказался прав, буквально через 20 минут, я с холма, через комбинацию подзорная труба, смог разглядеть северную крепость. Слава богу, добрался. Через 20 минут бега, я, с трудом переставляя тяжелые ноги, достиг мощных крепостных ворот, естественно закрытых. Сверху с интересом на меня смотрела голова воина в островерхом шлеме. «Кто таков?» Задрав голову, ответил слегка заплетающимся языком. Охотник Максим Краснов из отряда Трофима Нелюдова. «А, так ты и есть тот потеряшка, Трофим говорил, что ты придешь. Может, запустишь меня?» Боец усмехнулся и исчез. Буквально через секунду загремел засов и ворота распахнулись. Воин оказался витязем и возвышался надо мной на добрых полметра. «Чё правда ты болотного ленточника от команды увел?» Я поднял голову и всмотрелся в открытое лицо витязя, где кроме искреннего любопытства ничего не было. «Правда, а ты молодец, многие от одного его вида обсираются». Неопределенно пожав плечами спросил, где мне найти остатки моей команды. «Иди вон туда, там у нас больничка», — махнул ручишей великан, указывая на приземистое бревенчатое строение у стены. Поправив спадающий с плеча арбалет, поплелся к больничке. Я уже был в десятке шагов от мощной дубовой двери, как неожиданно она распахнулась. Пригибаясь из лазарета вышел Витязь Морозов, бывший сотник и, похоже, мой кровный враг. Меньше мгновения ему понадобилось, чтобы узнать меня. Его глаза, вспыхнувшие ненавистью, подтвердили, что кровный враг у меня точно имеется. Кажется, мои приключения еще не закончились. Глава 4. Несколько долгих мгновений длились наши гляделки. В какой-то момент мне даже показалось, что Витязь набросится на меня, но Морозов совладал с собой и молча прошел мимо меня, едва не задев плечом. Я благоразумно посторонился, сталкиваться плечами с тушей весом за 200 кг было глупо. Подождав, пока мое сердце, бьющееся со скоростью барабанной дроби, успокоится, толкнул дверь и прошел в лазарет. Меня встретила просторная комната с чистыми выскобленными полами и несколькими скамейками вдоль стен. В углу за деревянной стойкой сидел здоровенный, усатый ратник в кольчуге и с любопытством на меня смотрел. «А это, наверное, дежурная сестра, охотник Краснов из команды Неклюдова. Тут мои товарищи на излечении». «А, как же, как же», — обрадованно перебил меня здоровяк, огладив свои чапаевские усы. Похоже, бойцу было отчаянно скучно, и он был рад любой возможности почесать языком. «Мне бы повидаться». Тот, продолжая улыбаться, покачал головой. «Так никак не можно, они с отравлением в отдельной палате лежат. Но ты не переживай, доктор сказал, что выкарабкаются». Пришлось еще немного пообщаться с разговорчивым ратником, заодно и познакомился. Звали его Иваном Зверевым, и вот уже 12 лет он служил на северной заставе. «Ну а че, платит вчетверо против Андреевки. В отпуск два раза в год хожу, в кабаках и борделе скидки, да и зерна почаще вижу. Вон мои товарищи, с которыми я сюда попал, уже в два раза от меня отстали. Бог даст, я еще витязем стану». На звук наших голосов из дверей вышел недовольный мужчина средних лет в белом застиранном халате, кстати, судя по росту и телосложению, не воин. «Чего разгалделись? Заняться ничем». Огромный ратник мгновенно превратился в тупого служаку и, глядя на мужчину оловянными глазами, рявкнул. «Никак нет, господин доктор».